На рукописи стояла жестянка с крысиным ядом и лежал револьвер 38-го калибра, изъеденный ржавчиной. Натюрмортик был весьма интересный. Но тут Фред увидал, что это не натюрморт, а живая картинка. Маленький мышонок грыз угол рукописи. Фред постучал в окошко, мышонок замер, оглянулся по сторонам и снова принялся грызть манускрипт. Фред спустился в подвал, снял рукопись со шкафа, хотел взглянуть, не слишком ли она обгрызена, сдул пыль с титульного листа, на котором стоял заголовок, гласивший «Мэри Хью Розуотер. История семейства Розуотеров с Рот-Айленда». Фред развязал шнур, стягивающий рукопись, и стал читать с первой страницы, которая начиналась так. «Родиной Розуотеров в Старом Свете всегда был Корнуолл, точнее, Силлийские острова. Основатель рода по имени Джон прибыл на остров Пресвятой Девы в 1645 году в свите 15-летнего принца Карла, ставшего впоследствии королем Карлом II, в ту пору скрывавшимся от восстания, поднятого пуританами. Фамилия Розуотеров вымышлена. До того, как Джон назвался этим именем, никаких Розуотеров в Англии не существовало. Настоящее имя его — Джон Грэхэм. Он был младшим из пяти сыновей Джеймса Грэхэма, пятого герцога и первого маркиза Монтроза. Сыну Джеймса Грэхэма пришлось скрыться псевдонимом, так как сам Джеймс являлся вождем роялистов, чье дело было проиграно. За Джеймсом числится множество романтических приключений. Например, однажды он, переодевшись простым шотландцем, отправился в горную Шотландию и там собрал небольшой, но свирепый отряд и одержал победу в шести кровавых схватках над превосходящими силами противника, то есть над пресвитерианцами, коими командовал Арчибальд Кэмпбелл, восьмой герцог Аргайльский. Кроме всего прочего, Джеймс был поэтом. Из вышесказанного следует, что в каждом Розуотере течет благородная кровь шотландской знати, что их настоящее имя не Розуотер, а Грэхэм. Джеймс был повешен в 1650 году. Бедный старый Фред просто глазам не верил. Неужто он происходит от таких славных предков? Кстати, на нем были носки аргайлки шотландской шерсти, и он даже поддернул штаны, чтобы взглянуть на эти носки. Теперь имя Аргайл приобрело для него совершенно новый смысл. «Да», — сказал он себе, — «один из моих предков победил Аргайля 6 раз подряд». Тут Фред заметил, что стукнулся тогда ногой о столик гораздо сильнее, чем ему казалось, и сейчас кровь из ссадины капала на его аргайльские носки. Он стал читать дальше. Джону Грэхэму, принявшему имя Джона Розуотера, очевидно, пришлась по душе жизнь на Силлийских островах. Их мягкий климат и его новое имя, и он остался там навсегда — и стал отцом 7 сыновей и 6 дочерей. Он тоже, как говорили, был поэтом, хотя его произведения до нас не дошли. Возможно, что, ознакомившись с его стихами, мы поняли бы то, что осталось для нас тайной, а именно, почему потомок знатного рода отказался от своего благородного имени и от всех привилегий, сопряженных с таким знанием, и довольствовался жизнью простого фермера на острове, вдали от тех мест, где сосредоточены и власть, и богатство. Могу лишь высказать догадку, которая так останется догадкой. Очевидно, ему претили все кровавые дела, в коих он участвовал, сражаясь вместе с своим братом. Во всяком случае, никаких попыток рассказать о себе своему семейству он не предпринимал, и даже когда была восстановлена королевская власть, он не открыл никому, что он из рода Грэхэмов. В хронике семьи Грэхэмов о нем сказано, что он, очевидно, пропал без вести в морском бою, защищая своего принца. Фред услышал, как Каролину рвало в ванной. Рот-Айлендские Розуотеры — прямые потомки Фредерика, сына Джона. А Фредерике нам известно только то, что у него был сын по имени Джордж, который первым уехал с островов. Он отправился в Лондон и стал садоводом. У Джорджа было два сына, и младший из них, Джон, в 1731 году был посажен в долговую тюрьму.